«Дитя, ты кого-то ищешь?» «Нет, я вернулся домой». Стражник удивленно осматривал юношу, но не мог припомнить, кто он такой, пока, наконец, не решился спросить. «Как тебя зовут?» «Эйденрос». Мужчина подошел ближе и, всматриваясь в лицо, заметил легкое сходство со своим молодым господином, который ушел несколько лет назад в путешествие. Из-за того, что прошло несколько лет и того, что Эрик сильно подрос, он не мог узнать его. Поэтому стражник сразу отправил послание главе дома, а сам пригласил Эрика следовать за ним. Стражник не мог прогнать юношу, только потому, что он его не узнал. Если он ошибется и выгонит наследника главы дома, то ему определенно в будущем будет придумано суровое наказание за неуважение к главной семье. Через десяток минут стражник, отправленный за отцом Эрика, уже вернулся. Он подошел ко второму стражнику и сказал: «Глава Дейл просил направить его на арену воинов. Он уже ждет там». На лице стражника появилась хитрая улыбка, и он повел Эрика на арену воинов. Причина была в том, что за последний год из-за вестей того, что Эрик пропал, была куча самонадеянных людей, приводивших детей и утверждавших, что это сын главы семьи Росс. Дейл не был слепым человеком и, естественно, он не велся на бредни этих людей, но вместо этого он вызывал этих детей на арену. Дело было не в том, что он хотел выместить злость на них, просто он проверял их потенциал и вместо того, чтобы прогонять, предлагал возможность стать частью их семьи, особенно если его устраивал потенциал юноши. Чаще всего люди боялись и убегали. Они думали, что Дейл хочет убить их, а ведь на территории своей семьи он действительно мог так сделать, и ему бы ничего не было. Но те, кто был смелый, вышел на арену, проявив свою силу и показав будущий потенциал, получили приглашение. Естественно, об этом все молчали, так как тогда не будет отбоя от желающих пройти проверку. Арена находилась в большом деревянном здании. Со стороны это место казалось двухэтажной избой из круглого бруса, но на деле это было здание всего с одним помещением. Здесь тренировалась охрана семьи, а так как тренировки проходили круглый год, то здесь была своя система отопления. Внутри было просторное помещение с ровным полом. На полу были расстелены мягкие щитки наподобие татами. Не было никакой арены, такое название появилось из-за того, что семья Росс часто проводила здесь маленькие семейные турниры среди взрослых и юниоров на собственные призы, добытые в течение всего года. Это поднимало боевой дух семьи, а также позволяло старейшинам оценить текущую силу семьи. Когда Эрик зашел в помещение, он ощутил прохладу, по сравнению с теплой летней обстановкой на улице. На другой стороне зала стоял крупный мужчина с маленькой бородкой и строгим лицом. На его руках были тренировочные перчатки. Эрик встал перед отцом и произнес: «Так ты встречаешь сына после его долгого отсутствия? Моя роль как отца в обучении своих детей. Ты опоздал на целый год, и я должен преподать тебе урок. Ты ведь не думал, что я спрошу о результатах твоего путешествия?» Дейл не был зол, скорее он выглядел очень взволнованным. Он был рад возвращению сына, но в то же время он ощущал сильную ауру, исходящую от Эрика. Когда у отца появляется сильный сын, способный не только превзойти его, но и даже стать заметной фигурой в городе, или даже в стране, это становится предметом его гордости. Как Дейл мог упустить такую возможность проверить свои догадки? Он встал в боевую позицию и сказал Эрику: «Готовься, я буду серьезен». Глава 36-37. Болезненный разговор. Дейл был серьезен. Он мигом оказался перед Эриком и нанес сильный удар кулаком. Эрик едва успел отклониться назад, но тут же контратаковал ногой. Дейл выставил блок рукой и остановил ногу Эрика, после чего хотел атаковать, но Эрик слегка подпрыгнул и нанес прямой удар второй ногой. Дейл был застигнут врасплох, но из-за огромной разницы в силах он просто отступил назад. Подобная атака является неожиданной для него, но не опасной. Эрик приземлился на руки, а затем, прокрутившись на них, встал на ноги. «Очень хорошо, спасибо. Для старика ты тоже неплох. Поганец, кто тут старый? Я еще в самом расцвете сил». Дейл исчез с того места, где был раньше, и оказался перед Эриком. Его грозный удар кулаком надвигался на Эрика, словно бушующий шторм. Юноша не мог ее подавить или отразить. Вместо этого он разделился на три тени, выскочившие в разные стороны. Атака Дейла на мгновение замедлилась. Он отвлекся на теневых аватаров Эрика, которые в данный момент начали атаку. Дейл не показывал и намека на растерянность. В этот момент он совершил три быстрые атаки и заставил настоящего Эрика, прятавшегося среди теней, отлететь назад. Эрик встал с пола и, стерев кровь с губы, показал улыбку. Сражение с сильным противником приносит много удовольствия. В зале было темновато. В данный момент единственным источником света были свечи, установленные по периметру зала. Этого света было недостаточно, чтобы осветить весь зал, и имелось множество темных участков, которые создавали выгодные условия для Эрика. Тело юноши стало медленно растворяться в тени зала, пока совсем не исчезло. В этот раз Дейл был действительно впечатлен происходящим. Внезапно призрачный голос, звучащий неизвестно откуда, прозвучал в ушах Дейла. «С каких пор вы стали распоряжаться мной лишь как разменной монетой? Я не ожидал, что ради собственного возвышения вы решите заключить сделку, которая ограничит мою свободу. Что для вас важнее, я или деньги и власть?» Дейл знал, что ему предстоит подобный разговор, но он не ожидал, что Эрик уже знает обо всем. Тогда он попытался ответить, но внезапно появилась тень сбоку и стала наносить удар ногой. Дейл пытался блокировать рукой, но нога Эрика прошла насквозь, и в этот момент он получил сильный удар по обратной стороне коленки. Нога мужчины стала сгибаться, но он смог силой остановиться и выровнял себя. Его взгляд прошелся по окружающему пространству, но он ничего не увидел. В этот момент Эрик появился перед ним и стал наносить удар кулаком в голову. Дейл, пользуясь своими размерами, стал наносить удар в грудь юноши, но неожиданно его атака прошла насквозь. Пространство перед мужчиной изменилось, и кулак Эрика превратился в ботинок, который точно угодил прямо в нос Дейла. «Кажется, тебя подводит зрение, ай, ну, ничего, с кем не случается в таком преклонном возрасте». Дейл начинал злиться. Эрик переходил все границы, но сейчас он смутно мог представить причину. «Эйден, погоди, ты все не так понял. Мы не искали выгоду, просто». Дейл замедлился и пытался глазами отыскать Эрика, но в этот момент прозвучал призрачный голос. «Просто, просто что? Просто они предложили хорошую цену, или просто у них есть то, чего нет у нашей семьи? Как нагло. У нашей семьи есть все, чего мы хотим, но вам этого оказалось мало». Призрачный голос Эрика, казалось бы, не содержит эмоций, но Дейл ощущал в нем злость. Дейл стал быстро оправдываться, но его голос был очень серьезным. «Эйден, они попали в трудное положение, и мы должны были так сделать. Наши предки-основатели этого города завещали нам однажды в случае смертельной опасности объединить семьи под предводительством достойных наследников. Ты и Селестия с детства обладаете выдающимся талантом. В наших семьях такого не было уже достаточно долгое время. Только вы двое сможете возглавить семью и защитить ее». В этот момент Эрик вышел из тени и, подняв ботинок, пошел к выходу. Дейл не смел останавливать его, но неожиданно Эрик остановился и спросил: «Какова цена, которую заплатила наша семья? Чем ты уверен, что инициатором союза была семья Райт, а мы являемся теми, кто уладил их проблемы? Я хочу знать, какова потеря нашей семьи. Весь запас денег и часть некоторых ресурсов, оставленных на черный день, осталось лишь то, что необходимо для выживания в течение года. Сейчас начался новый сезон, и мы активно зарабатываем деньги любыми путями. Я думаю, что при нормальном раскладе и помощи семьи Райт мы сможем восстановить весь запас денег в кратчайшие сроки. Но это все равно займет не меньше нескольких лет». «Ясно». Эрик на мгновение замолчал, а потом спокойным тоном произнес: «Рад тебя видеть. Где мама?» Дейл покачал головой. «Она сегодня проверяла лекарственные фермы за пределами города и осталась там ночевать, поэтому прибудет сюда только завтра утром». «Что ж, я к себе. Мне нужен отдых после долгого путешествия». «Хорошо, завтра зайди к нам». «Ладно». Отойдя подальше от тренировочной арены, Эрик остановился и, тяжело вздохнув, осмотрелся. Это был его дом, где он жил 10 лет. В его сердце это место стало родным, и он не мог отпустить его. Вдруг нежный женский голос раздался в ушах Эрика: «Твой отец довольно силен для обычного человека». «Да, когда я был младше, он много занимался со мной, и сегодня отец был таким же. Он может быть серьезен, но на самом деле он никогда не поднимет руку на ребенка». «Хаймэм, неудивительно, что он не показал и капли своей силы. Жаль, что ты не прикоснулся к нему. Ха, чтоб ты смогла прочесть его мысли. Я же предупреждал, не нужно трогать людей из моей семьи». Сирена надулась и жалобным тоном сказала: «Но ведь мне интересно, что он за человек, что ему удалось пережить, и мне не терпится увидеть твою маму. Скоро. Подожди немного». Сирена, находясь в мире души, тяжело вздохнула и показала печально красивом личике, способную вызвать неудержимое желание помочь этой прекрасной деве. Будучи связанным с Сиреной, Эрик понимал, о чем она думает, и решил немного порадовать ее. «Мира, на следующей неделе будет полнолуние, и я попытаюсь повторить призрачный вызов. Я уверен, в этот раз у меня все получится». Сирена ласково улыбнулась и ответила: «Спасибо». Сирена не была бездушной марионеткой или кем-то вроде магического зверя. Она не могла все время сидеть взаперти внутри мира души. Ей тоже хотелось выйти на свободу, хотя бы на чуть-чуть. Находясь внутри мира души, она была ограничена и не могла распространять свою силу наружу. Все, что она могла увидеть или услышать, шло от ощущения Эрика. Полнолуние было особой порой для силы Эрика. Она претерпевала изменения и позволяла на мгновение увеличить мощность навыков. Таким образом, он мог совершить некоторые трюки, которые не может в обычной обстановке. После возвращения Эрика ночь в семье Розс была крайне оживленной. Мать Эрика вернулась рано утром, но к этому времени посланник семьи Райт уже ждал встречи с ними. Это был старейшина и по совместительству дедушка Селестии Райт и отец ее матери. Он был приглашен в гостевой зал в главном доме. Главный дом семьи Росс находился в самом центре их территории. Это был деревянный трехэтажный дом с резным декором по всему зданию. Гостевая комната была просторной с простой, но уютной планировкой. Мягкая мебель была расставлена вокруг стола из красного дерева. Симпатичная служанка расставляла угощения перед гостем, стараясь угодить ему во всем. Старец чувствовал себя немного неуютно, но не из-за того, как его принимали, а из-за того, что он пришел сюда без приглашения. Такое действие могло быть расценено как оскорбление и неуважение, но семья Росс никак на это не отреагировала. Наоборот, они гостеприимно приняли его. В этот момент в большой комнате на третьем этаже в кресле сидел Дейл. Перед ним с озадаченным взглядом стояла Арин. «Милый, ты поговорил с Эйдином?» Дейл слегка замялся, а потом, отвернув взгляд, сказал: «Не успел. Он был уставшим и ушел спать». Арин перевела взгляд на стул, на котором лежали тренировочные перчатки, и, нахмурившись, спросила: «Ты снова устроил проверку? Что? Почему ты отводишь взгляд? Ты опять за старое? Это наш сын, и ты должен был с ним поговорить, а не устраивать драку. Он ведь не пострадал? Черт, все нужно делать самой. Сиди дома и не лезь, пока я сама все не устрою». «Да, дорогая», — Дейл мысленно выругался. «Какая же шумная женщина. Почему все время надо делать из мухи слона? Я ведь ничего такого не сделал». «Подумаешь», — слегка протестировал способности мальчика. «Ему от этого точно не станет хуже». Спустя пару минут на первом этаже в гостевой комнате Арин встречалась со старцем. «Уважаемый старейшина, я понимаю, что вас привело к нам, но, к сожалению, мы еще не успели ничего обсудить с Эйдином, и встреча в ближайшее время может вызвать ненужные осложнения. Я бы рекомендовала подождать неделю, пока все не устаканится». Старец с большим уважением обратился к Арин: «Госпожа Арин, у нас не так много времени. Моя внучка скоро должна отправиться в долину штормовых ветров, и эта встреча просто необходима для них обоих». «Понимаю. Постараюсь все устроить в течение нескольких дней». «Хорошо, я полагаюсь на вас». Главный дом семьи Сиглыв. Глава города в дневное время всегда был занят работой и находился в рабочем кабинете. В этот момент в его дверь постучали. «Войдите. Господин, у меня важное сообщение для вас». «Говори». Юный глава семьи Росс вернулся домой, и семья Райт уже направила своего посланника к ним. Чертов мальчишка не мог сдохнуть в лесу. Ранее спокойный глава города стал хмурым, а его аура наполнилась убийственной злостью. Возвращение Эрика нарушило ряд его планов, но спустя мгновение глава вернул самообладание, но внезапно он вскочил, и его энергия вспыхнула подобно бушующему шторму, разметав все вещи, что были в комнате, в разные стороны. «Мой брат знает об этом?» «Да, господин, это люди вашего брата сообщили мне обо всем». «Черт, где мой брат? Он уже ушел. Я не знаю, где он». В этот момент глава появился перед говорившим слугой и отвесил ему мощную пощечину, из-за которой слуга упал на пол, выплюнув несколько зубов и полный рот крови. «Чертов мусор, иди и найди моего брата. Не справишься, убью». Свирепый тон главы заставил слугу дрожать в страхе. Он стоял на коленях перед главой, но, получив приказ, он поднял свои зубы и пошел на улицу. Глава города взглянул в окно и мысленно проговорил: «Только не наделай глупостей. Нам еще рано начинать активную фазу плана». С момента возвращения Эрика прошло 4 дня, но он так и не встретился с семьей Райт. Все их попытки закончились провалом. Эрик никак не шел на контакт, а еще чаще просто уходил куда-то и долго не возвращался. Его вообще не интересовало ничего, что связано с семьей Райт. Дейл и Арин начинали паниковать. Разрушение союза не имело никаких угроз для их семьи, но это было важно для семьи Райт. Родители Эрика не хотели бросать союзников, которые долгое время были для них друзьями и не только. Семья Райт часто выручала их, и они чувствовали большую признательность по отношению к ним. Утро пятого дня. Эрик мирно спал в своей комнате. После тяжелой ночной тренировки он предпочитал подольше поспать днем, но внезапно в дверь раздался стук. «Молодой господин, пора вставать, уже время обеда», — раздался девичий голосок из-за двери. Одеяло на кровати зашевелилось, и сонный Эрик медленно показался из-под одеяла. Он огляделся. Было темно. Эрик закрыл глаза и моментально уснул. Тук-тук, раздался энергичный стук и снова послышался девичий голосок. «Молодой господин, у вас все хорошо?» Эрик открыл глаза и, перевернувшись на другой бок, пробубнил. «Сейчас у кого-то другого будет все плохо». Он натянул на голову одеяло и снова закрыл глаза, но в этот раз он даже не успел закрыть глаза, как в дверь снова постучали. «Что за настырная девчонка? Сейчас ремня получишь». Эрик вскочил с кровати и пошел к двери. Распахнув дверь, он увидел юную девушку лет 12 со светлыми волосами и милым личиком. Она была одета в простое и недорогое платье, и выглядела как милая сельская девчонка. Эрика это нисколько не смутило, и он строго спросил: «Чего тебе?» Девушка улыбнулась, показав свои милые ямочки на щеках, и звонко произнесла: «Пора обедать, ремня по заднице не пора дать, я сказал, что меня не надо будить до вечера, иначе я буду сердитым и плохим мальчиком». Девушка никак не отреагировала, наоборот, она повернулась к столику и, взяв поднос, сняла с него крышку. «Знаю, поэтому я принесла вкуснятину». Когда она сняла с подноса крышку, то там можно было увидеть мед и блины, а также большую кружку горячего чая. Все это так приятно пахло, что злое выражение лица Эрика мигом ушло в небытие. Он схватил поднос и пошел в свою комнату. «Ладно, ты хорошая, поэтому я не буду тебя трогать, но больше не надо будить меня так рано». «Хорошо». Девушка проследовала в комнату и раздвинула матовые шторы, которые были толстыми настолько, что свет вообще не попадал в комнату. Повернувшись, она увидела, как Эрик сидел на кровати, скрестив ноги, и уплетал блин за блином. Девушка мило хихикнула и села рядом. Но Эрик, не так поняв ее, отодвинул поднос и сказал: «Делиться не буду». И как будто еще быстрее стал уплетать блины с медом. Девушка продолжала смотреть на юношу. Она, не стесняясь, рассматривала его, но ее ранее милое личико стало совсем ледяным. Ее рука коснулась спины Эрика, и она провела пальцем по одному из шрамов на его теле. «Молодой господин, кто так жестоко бил вас?» Эрик не повернулся к ней. Ему было без разницы, смотрит она на него или нет, но данный вопрос просто затрагивал то, о чем другие знать не должны. «Тебя это не касается. Все, что касается моего прошлого, это табу. Я специально просил отца ввести этот запрет, но раз ты спросила, значит, ты не из нашей семьи. Кто ты?» Девушка тяжело вздохнула и, наклонив голову, стала говорить: «Селестия Райт, я при...» В этот момент холодный голос Эрика прервал ее. «Советую уйти самостоятельно. В противном случае вылетишь в окно. Мне плевать на все те россказни об обязательствах и долге. Я считаю, что когда мы погасили все ваши долги, практически половиной нашего имущества мы закрыли все наши обязательства. И не говори, что мы сделали недостаточно. Мой отец может и скрывает это, но я вижу, что нашим людям стало гораздо тяжелее. Я не позволю никому трогать мою семью, а те, кто встанут на моем пути, познают боль в 100 раз хуже, чем любой член моей семьи». Голос Эрика был не просто ледяным. Он содержал всю его ярость, которая слилась с его аурой и накатывала волнами в разные направления, словно дьявольское пламя, обжигая и пугая всех, кто окажется слишком близко. Но сейчас вся его ярость была направлена только на бедную девочку, оказавшуюся не в то время и не в том месте. Ее маленькое тело задрожало. Она попыталась отступить назад, но ее ноги как будто обмякли от страха. Селестия упала на колени и глазами полными страха смотрела на Эрика, который все еще сидел спиной к ней. Эрик медленно положил поднос на тумбочку рядом с кроватью и встал. Его аура была очень сильной и, оказывая воздействие на слабую девочку, стала формировать иллюзию. Это был самый большой страх Селестии, монстр из ее кошмарных снов. Он потянул когтистую руку к ней, а она даже не могла сдвинуться с места. Но ее глаза пристально смотрели на монстра. Она боялась, очень боялась, но все равно не отворачивалась и даже пыталась подавить свой страх. Она сжимала свои кулачки, и ее ногти до крови впились в ладони, и тогда она внезапно перестала дрожать. Моргнув своими красивыми глазами, она потеряла весь свой страх перед Эриком и уже не казалась напуганным мышонком. Но она все равно не отступала, и продолжала стоять на коленях. Заметив, что девочка почему-то перестала его бояться, Эрик распустил свою ауру и иллюзия рассеялась. Юноша стоял посреди комнаты, смотря своими холодными глазами на девочку. Его взгляд монстра, пришедшего из самих глубин ада, был таким зловещим, что по спине девочки пробежали мурашки, но она все равно не отступила. «Это всего лишь предупреждение, а теперь ступай прочь». Селестия продолжила стоять на месте, не поднимаясь с колен. «Ты меня не поняла, юный господин? Я... Ты не член моей семьи, нет необходимости так обращаться ко мне. Тогда, Эйдин, позвольте мне говорить». «Пожалуйста, говори, только быстро. У меня нет настроения. Не могу отказаться от того, что уже было решено. Я знаю, что мне не стать той, кто сможет вас удовлетворить, но, пожалуйста, дайте мне шанс. Я могу следовать за вами в качестве служанки и исполнять все ваши прихоти. Я всегда буду исполнять то, что вы скажете, даже то, что не стало бы делать в обычной ситуации. Ха-ха-ха, ты сделаешь все, что я скажу. Что за глупости? Я признаю, я не узнал тебя сразу, ты изменилась. Но неужели ты думаешь, что я не помню, какой ты была ранее? Высокомерная заносчивая зараза, которая смотрела на нас всех как на тараканов. И почему? Потому что тебя назвали одаренной, а твои родители главы одной из влиятельных сил. Это дало тебе право презирать всех, кто окружает тебя. Нечего сказать, в моих глазах ты была не более чем мелкая заносчивая выскочка, но в отличие от тебя я никогда не смотрел на других как на бесполезный мусор. Я идеально мог представить ситуацию, когда я нахожусь на их месте и также получаю презрение и унижение от подобных тебе, и это начинает злить меня еще больше. Ненавижу людей, которые достигли всего только за счет других и при этом ничего не сделав, ведут себя как короли. Я тоже получил наставление от великого мастера, и также являюсь одаренным, но я никогда это не афиширую и не пользуюсь этим ради получения выгод. Эйдин, я изменилась. Я больше не веду себя так. Пос, не верю. Даже если и так, то на что рассчитывает твоя семья? Мы хотим только союза, который завещали наши предки. Ха-ха-ха, бред. Я могу не знать всей ситуации, но я могу точно сказать три причины. Первое – это то, что вы получили наши ресурсы и сейчас хотите еще больше, а где доказательства того, что вы не спустили эти ресурсы на какую-нибудь ерунду. Второе – у вас есть враг и вы хотите использовать предлог союза как щит, чтобы уменьшить нагрузку. Считайте, что сражение с нами ослабит их и даст вам шанс. Ищите эти шансы в другом месте. Третье, а действительно ли все так плохо, как вы говорите? Может, угроза вашей семьи вымышленная, и вы действуете по указке той другой стороны? Нет, неправда. Неправда, у тебя есть доказательства, ХММ. Какие доказательства у малолетнего ребенка? Твоя семья просто решила поиздеваться надо мной, устраивая подобную демонстрацию. Нет, не верю ни тебе, ни твоей семье. Для меня вы лишь угроза, а уже ранее говорил, что я уничтожу любую угрозу. Поэтому не провоцируйте меня, а сейчас проваливай. Я, катись отсюда. Девушка встала с пола. Ее тело дрожало от обиды и страха. Такого унижения она никогда не испытывала. Но Селестия не могла ничего предпринять, иначе она могла случайно ухудшить и без того серьезную ситуацию, а последствия будут катастрофическими. Лицо девушки покрылось слезами, и она выскочила в коридор. Эрик проводил девушку взглядом, а потом упал на кровать и закрыл глаза рукой. В этот момент он услышал голос, доносившийся из глубин его души. «Эрик, ты козел, болван, урод, как ты мог так оскорбить ее? Почему нельзя было просто сказать... Ты мне не пара, мне нужно решить эту проблему раз и навсегда. Сегодня все было решено окончательно и бесповоротно. Она больше никогда не вернется. Я не знаю, что случится в будущем, но я знаю одно, мои поиски силы заставят меня покидать дом на 2-3 года, и это минимум. Однажды я просто исчезну из этого мира и последую на поиски учителя, а что будет с моей семьей? Я думаю, что отец и мать будут волноваться, но ведь ребенок должен вырасти и покинуть родительский дом, а не висеть у них на шее всю жизнь. Но что насчет моей жены или возможных детей? Они будут просто брошены здесь? Я не тот, кто бросит свою семью. То, что ты сделал сегодня, очень подло. Теперь вся ее семья будет ненавидеть тебя. Эта девочка не похожа на плохую, Почему нужно было обязательно создавать пропасть между вами? Можно было просто мирно решить проблемы и расстаться друзьями. Ха, какая ты оптимистичная. Уже прошло 2 года с нашей первой встречи, но ты все такая же наивная, как ребенок. Не ребенок. Да, да, знаю. Но я вообще-то не говорил, что не помогу ее семье. Просто сделаю это по-тихому. Но сперва я должен узнать правду. Может, я не ошибся в суждениях? Глава 38. Опасные люди. Не успела Селестия выскочить из комнаты Эрика, как тут появилась его мать. Что последовало дальше, трудно описать словами. Она так и пылала гневом, словно превратилась в злобного демона. Вынос мозга длился целых полчаса, но для Эрика это была целая вечность. «Ты все понял?» «Да, мама, я был неправ». «Тогда иди и извинись». «Нет», сказала, «иди и извинись». «Быстро». «Она уже ушла. Куда я пойду ее искать?» «Сходи на городское кладбище. Она ведь не умерла от обиды. Иди уже». Эрик надел легкую уличную одежду и пошел искать Селестию. Городское кладбище находилось за пределами города. Эрику нужно было выйти через южные ворота и пройти около километра в том направлении. Он не торопился и прогулочным шагом, как будто ничего не случилось, продолжал идти к выходу из города. Когда он подходил к городским воротам, то заметил скопление людей. Их всех проверяли, перед тем как выпустить из города или наоборот впустить. Но при выходе из города в основном не проверяли всерьез, скорее записывали личности и выпускали. А вот при вхождении в город проверяли достаточно серьезно, особенно людей, имеющих при себе много вещей или оружия. Когда Эрик проходил мимо стражника, он заметил, как группа людей, ранее стоявшая в стороне ото всех, стала продвигаться к выходу. Это могло быть всего лишь совпадением, но Эрик все же стал осторожнее. Когда Эрик ушел из города, группа людей подошла к стражнику и поинтересовались, кто этот мальчишка. Стражник сначала хотел заругаться, но заметив лицо одного из людей, он стал осторожен и спокойно ответил: «Это молодой господин семьи Росс. Он пошел на прогулку». Человек, что ранее спрашивал у стражника, повернулся к другому человеку, что стоял сзади, и сказал: «Это наша цель. Что будем делать?» «Пока ничего. Сначала проследим, зачем он вышел из города. Я не думаю, что этот паренек заинтересован в простой прогулке. Вы думаете, его кто-то ждет?» «Говорят, что этот пацан отсутствовал 2 года. Что если у него появился сильный учитель и сейчас он идет на встречу с ним? Если так, то лучше будет доложить господину об этом». Дождавшись, когда Эрик отойдет на несколько сотен метров от городских ворот, эти люди смешались с толпой торговцев и путешественников и пошли следом. В этот момент с городской стены на них смотрела пара красивых глаз. Девушка, скрытая под черным плащом, показала ледяную улыбку и шепотом проговорила: «Наконец, что-то серьезное». Когда люди ушли от городских стен, она также спрыгнула вниз и исчезла из виду. С ее уровнем силы ни один стражник не смог бы уследить за ней или остановить ее. В таком небольшом городке она могла спокойно входить и выходить, не удосуживаясь обращать внимание на городскую стражу. Эрик медленно шел по главной дороге и, дойдя до развилки, где небольшая тропа уходит влево, он свернул. Пройдя несколько сотен метров, он обернулся назад. На этой тропе было всего несколько человек. Один из них был старой женщиной, что шла далеко впереди, и один молодой мужчина в обычной одежде шел сзади на некотором удалении. Когда мужчина прошел вперед, за ним в кустах последовала едва заметная тень. Это был теневой аватар, и он пошел вперед неспроста. Мужчина, что следовал за Эриком, был одним из тех людей, которые стояли на выходе из города. Эрик мысленно проговорил: «Интересно, что им от меня нужно?» В этот момент Эрик сошел с тропы и зашел в кусты. Мужчина ускорился и быстренько оказался рядом с тем местом, где Эрик ушел в кусты. Когда он хотел последовать туда, его движения сначала замедлились, а потом он пошел в сторону кладбища. В этот момент Эрик вышел из кустов, поправляя штаны. «Черт, чуть не попался», — мысленно выругался мужчина. «Как не стыдно. Он явно хотел посмотреть, что там у меня». Эрик шел сзади, ехидно улыбаясь. Естественно, он не озвучивал свои мысли вслух, но он больше не считал этого человека простым прохожим. «Не обольщайся, пока твое дело мелковато». Внезапно раздался шутливый голос сирены: «Черт, не дразни меня, я еще вырасту. Посмотрим, посмотрим». Оказавшись на кладбище, Эрик был поражен его устройством. Оно было обнесено мощной оградой, и вокруг него бегали волкоподобные монстры. Их сдерживала цепь, но любой, Кто попробует незаконно проникнуть на кладбище, сам станет клиентом этого кладбища. Эти монстры обладали обостренными чувствами и могли засечь любого нарушителя. На воротах стояла пара охранников. Они были настоящими силачами мира смертных. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что это настоящие мастера высокого уровня. Эрик впервые оказался здесь и был удивлен тому, как здесь относились к мертвым. За оградой был создан целый город из могил. От ворот шла главная дорога, по которой заезжали повозки с гробами во время похоронной процессии. От нее шли различные небольшие улочки. Только было небольшое несоответствие между похороненными. Справа было очень много могил, но их надгробия были простыми, иногда вообще стояли деревянные кресты. Слева была возведена небольшая стена, и имелось 4 входа. Над каждым входом была подвешена табличка с фамилией семьи. 3 входа принадлежали 3 великим семьям, а 4-я принадлежала богатым и знатным людям из города Снежный Пик. Эрик прямиком проследовал в ворота семьи Райт. За ними он увидел такое же кладбище, как и перед входом. Но была какая-то неуловимая красота в этом месте. По всему кладбищу был посажены яркие цветы. Каждая могила была ухоженной, а надгробия казались очень внушительными и красивыми. По кладбищу бродили несколько человек. По их простой и слегка запачканной одежде можно было сказать, что они слуги. Семья Райт проявляла огромное уважение к усопшим членам семьи и нанимала работников для присмотра за могилами. В центре всего этого стоял небольшой склеп. Не увидев нигде Селестии, Эрик вошел через открытую дверь и стал спускаться вниз по лестнице. Спустившись вниз, он оказался в просторном помещении. Тусклый свет не позволял хорошо осмотреть это место, но Эрик смог увидеть каменные гробы. Это были своего рода надгробия. Настоящие гробы были внизу под землей. На крышке каждого гроба были вырезаны изображения людей. Здесь были старые и молодые, женщины и мужчины, но объединяло их то, что они были частью главной семьи. Здесь были предки Селестии. Пройдя к концу зала, Эрик оказался перед сидящей на корточках девушкой. Она была нежной и красивой, но ее лицо выражало лишь печаль. По ее милому личику текли горькие слезы. Эрик взглянул на могилу и увидел выгравированную женщину. Она была достаточно молодой, а по чертам лица даже была похожа на Селестию. Эрик встал рядом с девушкой и ничего не говорил. Он мог быть решительным и грубым, но он никогда бы не посмел неуважительно относиться к мертвым. Селестия встала и, вытерев слезы, повернулась к Эрику. Ее взгляд был все таким же, как и раньше. Ее глаза были водянистыми, но она не проявляла никакой агрессии. Вместо этого она протянула руку. «Эйден, может, пойдем, прогуляемся?» Эрик не взял ее руку, но и не отказал. Вместе они поднялись наверх. Девушка сняла с шеи ключ и заперла вход. Селестия повернулась к Эрику и сказала: «Тут недалеко есть одно очень красивое место. Если вы не против, может, сходим туда?» «Хорошо», — безэмоционально ответил Эрик. Когда пара покинула кладбище, группа людей снова появилась у них на хвосте. Эрик стал хмуриться по поводу этого. Сирена, молчавшая все время, пока Эрик был на кладбище, снова заговорила: «Эти ребята очень привязчивые. Как думаешь, что им нужно?» «Полагаю, моя жизнь. Ты оптимистичен. Как иначе? Эти ребята могут быть из семьи Райт. Вероятнее всего, Селестия ведет меня туда, где они смогут заставить меня силой выйти за нее. Похоже, они не принимают отказов. Тогда, что мы будем делать? Не спрашивай такие очевидные вещи. Мой меч со мной, и скоро прольется кровь. Я сделаю то место их могилой. Что если они не с девочкой? Возможно, эти люди могут быть частью третьей силы, что пытается уничтожить семью Райт. В таком случае все равно прольется кровь, но девчонка останется жива. Эрик, ты, пожалуйста, не торопись. Рубить с плеча очень необдуманно и самонадеянно. Что если эти ребята вообще из твоей семьи?» Эрик был на мгновение ошеломлен. «А ведь верно. Моя мать могла отправить их для контроля ситуации. Блин, как же трудно иметь дело с женщинами. Одна проблема за другой». Вскоре Эрик и Селестия прибыли к берегу маленькой речушки. Кристально чистая вода бурно текла по порогам, ее русло петляло и извивалось, обходя камни и другие препятствия. Маленькие рыбешки то и дело выпрыгивали из воды в попытках поймать пролетавших насекомых. Берег, на котором стоял Эрик, являлся небольшим холмом, откуда открывался красивый вид на эту речушку, а если попробовать приглядеться вдаль, то можно было увидеть городские стены. Селестия уселась на мягкую траву на вершине холма. Ее колени были прижаты к груди, а руки обхватили ее ноги. Девушка коснулась подбородком колен и задумчиво уставилась вдаль. Эрик сел на землю, скрестив ноги, но в этот раз разговор было трудно начать. Спустя какое-то время Селестия повернулась к Эрику. Ее лицо озарилось милой улыбкой, но Эрик не чувствовал в ней никакого тепла. Скорее это была натянутая улыбка, полная боли. «Эйден, я понимаю, что не могу ничего от вас просить. Я не могу ничего вам дать взамен, но, пожалуйста, не оставляйте меня. Вы недавно сказали, что готовы на все ради семьи, но и я такая же. Я потеряла свою маму и больше не намерена никого терять. Если мне нужно защитить своего отца и младшего братика с сестренкой, то я готова отдать все, что у меня есть, даже собственную жизнь. Вначале я тоже не хотела никакого брака, но если это может защитить всех, кого я люблю, то я сделаю это. Вы также должны понимать, что падение моей семьи отразится на вашей. Не считаете ли вы, что нам нужно объединить усилия и защитить свои семьи вместе? Считаю или нет? Наверное, нет. Что ты можешь предложить мне, кроме новых проблем? Вы боитесь врага, который может переключиться на вас. Тогда это зря. Наш враг не силен, скорее он очень влиятельный. Если наши семьи объединят усилия, то враги не станут нас трогать, так как им это не по силам. Моя семья многое потеряла, но не силу. Говоря о силе, ты имеешь в виду свою поддержку в виде тех бандитов, что следовали за нами. Не нужно читать мне ложные бравады, могла с самого начала попробовать заставить меня заключить договор силой. Не трать мое время. Я не привык верить на слово. В этот момент сзади раздался смех. Ха-ха-ха. Не ожидал, что сопляк заметит нас. Когда Селестия повернулась в сторону, откуда шел голос, ее лицо исказилось гневом. Там были 7 человек. Во главе группы был невысокий крепкий мужичок лет 40. В его руках был большой топор, похожий на тесак мясника. На этих людях не было ни опознавательных знаков, ни брони, по которой можно было сказать, на кого они работают. Не ожидали? Да вы так хреново прятались. Вас разве что только малолетний ребенок не заметил бы. Бандиты начали злиться, и один из них громко заорал на Эрика. «Щенок! Кто позволил тебе говорить такую чушь? Не строй из себя кого-то крутого, ты все равно сдохнешь». Эрик усмехнулся. «Хэймэм, какие у тебя все-таки жестокие друзья». Глава 39. «Сделай это вместо меня». Селестия была зла на этих людей. Ей прекрасно было известно, кто они. Последняя фраза Эрика была явно адресована ей. Девушка повернулась к Эрику и начала оправдываться. «Я, они не со мной, правда, что ли? А мне кажется, ты их знаешь, они бандиты». Мужчина с топором засмеялся и громко сказал: «Деточка, мы не бандиты, мы уважаемые люди. Просто иногда надо давать наставления слабым, чтобы они учились и становились сильнее. Я не виноват, что они оказываются такими хрупкими». Эрик сделал удивленное лицо и воскликнул. Восклицательный знак. «Да вы тогда настоящие мастера. Мастера, что могут только слабых детишек обижать. А против нормальных противников подняться духу не хватит. Ха-ха-ха. Сыте, сопляк. Я заставлю тебя страдать за твои поганые слова.